Это были дни великого напряжения для летчиков полка, когда экипажам приходилось ежедневно, по три, а то и по четыре раза, штурмовать самые разные цели, то опорные пункты, то маленькие города и поселки, то аэродромы и железнодорожные станции. И уже летчики Климовского полка не ходили на цели четверками или парами, как это бывало год назад. Штурмовали теперь большими группами. А иногда и всем полком, построенным в кильватер звеньев, а то и эскадрильей. И часто бывало, что при приближении такой армады все живое в стане противника разбегалось и пряталось в щели. Распухали летные книжки от новых записей о боевых вылетах. Почти каждый день приходили телеграммы о награждении то одного, то другого пилота, воздушного стрелка, авиационного техника или механика, орденом или медалью. И не таясь даже от командира полка, офицеры и сержанты хорошо выпить за это в перерывы между боевыми полетами умели. В тех случаях, когда вручался орден или медаль, опускалась на дно какой-нибудь аэродромной жестяной кружки награда, и только потом из нее полагалось пить виновнику торжества. Но в эти же дни, когда офицерам и сержантам вручали награду, редко-редко, но приходилось авиаторам копать где-нибудь на окраине аэродрома в осклизлой немецкой земле могилу и опускать в нее в наспех сколоченном гробе своего однополчанина, летчика, сумевшего почти мертвым посадить израненный ил, или воздушного стрелка, поникшего еще в полете окровавленной головой на турель, навсегда отговорившего по СПУ. Тогда нестройно гремел оркестр, сухо щелкали винтовочные салюты и вырастал на неласковой чужбине за тысячу с лишним верст от его родного города или деревушки скромный холмик, увенчанный пирамидкой с пятиконечной красной звездочкой или деревянным пропеллером, специально изготовленным в Ираме на этот случай. И навсегда исключался из строевых списков полка этот юноша, дожить которому до окончания войны хотелось не меньше других. И проливала где-то вдали от фронта слезы его скорбная мать или одряхлевший отец. Но и в эти жестокие дни всегда торжествовала жизнь над смертью, справедливость над несправедливостью, великодушие и доброта над злом. Климов разрешил Якушеву, когда это позволяла обстановка, уезжать на попутных машинах в маленький затрапезный немецкий городок, на окраине которого размещалась рота связи, и даже давал для этого иной раз машину. И бывало, что Веня засыпал с тяжелой головой, одурманенный бензиновыми парами и треском воздушной стрельбы, в одной кровати с Тосей, и не было человека счастливее его в это время. Среди ночи она иной раз обдавала его жарким шепотом. «И у тебя еще остались силы на любовь. Боже мой, какая я счастливая!» А утром снова полковое построение и отрывистая, сухая, как выстрел, речь Климова, ставящего боевую задачу перед экипажами. Плотный коротконогий начальник штаба Скрипалев, человек средних лет, с вечно покрасневшими от бессонницы глазами, любивший поговорить. «На войне, как на войне, кто спит 8 часов в сутки, кто 5, а начальник штаба, по неуточненным данным, всего 3». Кратко его дополнял, обращаясь к одним только летчикам и воздушным стрелкам. «Найдите на картах городок Гейденау». «Все нашли, товарищи летчики? Южнее этого городка лес. По данным воздушной разведки, здесь танковый полк противника. До цели 12 минут полета. Заходить надо с курсом 263 градуса. Если цель прикрыта плотным огнем зениток, одна атака сходу и баста. Если противодействие слабое, замкнуть круг и штурмовать, снижаясь до бреющего. Висеть над опорным пунктом противника не менее 10 минут. Количество заходов определяет ведущий». «А прикрытие?» — раздавался из строя чей-нибудь простуженный голос, и начальник штаба охотно пояснял. «Прикрывать вас будут 12 истребителей полковника Рязанова. Видите, какая честь! Это не то, что в 41-м до 42-м. Довольны?» «Еще бы!» — раздавался из строя чей-нибудь голос. «Это же один к одному получается. На один Ил-2 — один як прикрытия. Вот до каких времен дожили! Это не то, что под Сталинградом или на Орловско-Курской дуге. Вот как войну кончаем, ребята!» «Ладно, ладно!» — строговато прерывал такого говоруна Климов. «И то время в историю войдет. И мы сейчас не на митинг собрались, а разговор ведем перед боем. Значит, во всем нужна строгость и ясность. Углы на пикировании советую крутые закладывать, от 70 до 80 градусов, чтобы поменьше у немецких зенитчиков в прицеле находиться. Воздушным стрелкам глазами небо беспрестанно обшаривать, так, чтобы на шее потертости от воротника комбинезона оставались. Тогда ни один мессер и ни один Фоке-Вульф не подкрадется внезапно. И улетали Ильюшины. Только слитный, чуть надтреснутый рев моторов, все ослабевая и ослабевая, какое-то время слышался еще над землей, а потом и самолеты растворялись на голубом фоне весеннего неспокойного неба, и гул этот смолкал. И оставались на земле лишь те, кто готовил этот вылет, кто заправлял боевые машины бензином, кто подвешивал фугасные и зажигательные бомбы, набивал снарядами и патронами ленты пулеметов и пушек. Те, кого в обиходе и вовсе без какого-либо высокомерия, а просто по привычке называли технарями, о ком в авиационной суете не всегда речистый Климов сказал однажды на предполетной подготовке, обращаясь к одним только летчикам да воздушным стрелкам. «Им же цены нет на войне, этим технарям, и что бы мы делали без них? Кто бы сумел из нас, летунов, подняться в воздух? Скажите!» И сдержанным одобрительным хором голосов откликнулся летный состав одним только словом «Никто!». Весна 45-го наступала не по законам метеорологии. Она опрокидывала эти законы вместе с разливами рек и озер, вместе с яркой прозеленью травы на нераспаханных полях и откосах железнодорожных насыпей и автострад, суровыми ветрами, идущими от Балтийских берегов, будто бы гнала прочь на запад, торопившиеся в своем последнем предсмертном отступлении надломленные фашистские войска. С какой горькой тоской читали когда-то в 41-м и 42-м на полетных картах, спрятанных в планшетке, названия деревень и городов на пути отступления, ведущих к Москве. Безденежная, Праслова, Подсосонье. И с какой радостью, получив новые карты теперь, видели на них автострады, ведущие к Берлину и другим городам Третьего Рейха. Читали, пусть не всегда с правильными ударениями, названия поселков, рек и городов, стоящих на пути к фашистской столице. Однако движение вперед, на запад, штурмовой дивизии полковника Наконечникова временно прекратилось, и она перестала менять аэродромы своего базирования. Впрочем, это и не мудрено. Не только она, но и весь Первый Белорусский фронт остановился перед восточным берегом Одера, этого последнего водного рубежа на пути к Берлину. За голубоватой ленточкой, которой река была обозначена на картах, открывался прямой путь к фашистской столице. И ой, каким он уже был коротким. Франкфурт на Одере, несколько мелких городов, и уже расползалось на карте жирное черное пятно Берлина, словно клякса в ученической тетради. Наконечников позвонил на рассвете Климову, когда тот еще спал, и не сразу снял трубку, отгоняя от себя остатки сна. «Слушаю, товарищ полковник. Все боевые задания на сегодняшний день отменяю. Выполнить только один полет. Надо на низкой высоте разведать аэродром под Франкфуртом на Одере. Ходят слухи, что там у них базируются реактивные истребители Ме-193 и Ме-262». «Хм, и вы это вот так открытым текстом, товарищ первый?» «Не остри!» — сердито пресек Наконечников. «Вот-вот совсем начнем воевать открытым текстом, чтобы до их логова поскорее дотопать. Разведку провести с самой низкой высоты, которая только возможно. Послать лучший экипаж и одного ведомого для прикрытия. Только пару. Большой группы не надо. Кто поведет?» «Майор Бакрадзе, товарищ первый», — ответил командир полка. «Устроит», — прогудел бас Наконечникова, и трубка замолчала. А через час заспанный и почему-то очень хмурый Вано, бегло осмотрев штурмовик, подготовленный Максимовичем, мотористом и оружейником, сердито сказал опоздавшему на самолетную стоянку воздушному стрелку. «Я представляю, Веня, как тебе было трудно вставать раньше времени от теплой и, насколько я понимаю, горячо любимой жены и, вероятно, матери твоего ребенка в недалеком будущем, и плестись на стоянку. Между прочим, и мне что-то хорошее снилось, но командир оборвал наши сны, не дал их досмотреть до конца. Задание срочное, Веня, пойдем аэродром разведывать под Франкфуртом, где, по предположениям, их новые реактивные мессеры базируются». И через считанные минуты два темно-зеленых под цвет наступающей весны закамуфлированные ила уже шли по маршруту. Вторую машину, как и всегда, пилотировал ведомый Бакрадзе Слава Овчинников. Видимость была никудышной. Передняя кромка горизонта неохотно расступалась перед илами и тотчас смыкалась за их острыми килями. И все же, ни на секунду, не ослабляя напряженных глаз, Веня просматривал в пространстве, остающемся за их килем, очертания, то и дело погружающегося в туман и врывающегося из него второго самолета. Иногда машина Овчинникова почти совсем зарывалась в опустившейся над ними невесомой пене, оседающей на металлических плоскостях до того плотно, что исчезала из глаз сидевшего за турелью Якушева. И одного неточного движения, одной оплошности ведомого или ведущего было достаточно, чтобы обе они столкнулись и одним пылающим клубком дыма и огня рухнули на землю. Но когда туман редел, Якушев видел красный кок второй машины и напряженно застывшее лицо ее летчика под фонарем. И от этого становилось веселее, потому что покоем сменялось оцепенение. «Молодец, Слава!» — думал он, успокаиваясь. «Какой же, право, молодец, если не нарушает ни интервалов, ни дистанции, ни на метр?» Внезапно под самым хвостом второй машины распустился черный шар, оставив в промозглом невесомом воздухе красные иглы. Затем чуть правее еще один, а третий выше. «Командир, нас обстреливают зенитки!» — крикнул Веня. «Понимаю!» — донесся чуть искаженный эфиром голос ведущего. «Выходим на цель! Будь внимательнее, Геноцвале!» За хвостом самолета и под его плоскостями туман заметно поредел. Вспарывая его, словно большим кинжалом, опустился нос самолета, потом вздыбился так резко, что Якушев почти повис на привязных ремнях. Внизу под хвостом, чуть в стороне, туманное пространство разорвали две трассирующих очереди. Бакрадзе сманеврировал и вывел машину под самую нижнюю кромку облачности. Стало светло, и Веня увидел то, чего не мог видеть его командир. Острый жалящий пунктир новых трасс, потянувшихся с земли к их машинам, в сторону от которых увел самолет Бакрадзе, а минутой спустя покрытую дымкой лесную опушку и капониры. Одни из них были явно пустыми, в других он различил тонкие тела вражеских истребителей, такие странные, без обычных трехлопастных винтов впереди. Это и были те самые загадочные реактивные машины, о которых так много были и небылиц, ходило по фронтовым аэродромам. И опять нос ила вздыбился, и Якушев повис на привязных ремнях. «Внизу капониры!» — выкрикнул Веня. «В двух-трех самолеты!» Молчание заполнило наушники, только легкий треск улавливал слух воздушного стрелка да тяжелое дыхание Бакрадзе. Остервенело продолжали лупить по ним с земли зенитки, и вдруг короткий, чуть сдавленный голос потряс его своей напряженностью. «Ты ошибся, мальчик. Капониры пусты. Уходим домой». «А как же задание?» — закричал Веня. «Нужен второй заход». «Заткнись!» — оборвал его Камэск, и тотчас же совсем рядом с полуоткрытой кабиной стрелка опять блеснула трасса. «Уходим домой! Так надо!» И опять со всех сторон затянуло два одиноких ила кромешная мгла. Едва самолет зарулил на стоянку и вяло рассек сырой воздух на своих последних оборотах трехлопастный винт, Якушев, отстегнув привязной ремень, вылез из кабины и бросился к своему КамЭзку. «Почему мы возвратились? Не сделали второго захода?» «Потому что так надо», — вяло ответил Бакрадзе. Он не взорвался, не накричал на подчиненного, как всегда бы это сделал, отстаивая свою правоту. Вано стоял, опустив подбородок на грудь, и долго молчал. Из подъехавшего к самолетной стоянке Виллиса пружинисто соскочил Климов, подбежал к ним. «Товарищ командир», — доложил ему Бакрадзе, — «задание выполнено. На аэродром вышли. В капонирах ни одного вражеского самолета не обнаружили. Второго захода не делали. На моей машине стало выбивать масло». «Плохо», — отрезал Климов, остро сверкнув зеленоватыми глазами. «Эй, Максимович, проверьте маслосистему. Нельзя медлить ни минуты. Разведданные ждет весь фронт. Через час повторный вылет». И, хлопнув дверцей, Климов умчался. Маслосистема на самолете оказалась в порядке. В те минуты, когда оба экипажа дожидались, пока техники и механики подготовят к новому вылету илы, Якушев топтался на стоянке, изредка перекидываясь с Максимовичем ничего не значащими короткими репликами. Видавший виды служака не хуже Климова и более высокого начальства, понимавший обострившуюся обстановку, дружелюбно вздыхал, подбадривая Якушева. «Ничего, братка ты мой, оно, конечно, ситуация не из приятных, раз задание осталось невыполненным, но сейчас вы опять слетаете, по ихним самолетным стоянкам как лупанете, и все восстановится. И не такое бывает на фронте, братка ты мой, а со своим КамЭзком смирись. И не такие раздоры происходят на фронте. Оно ведь Четвертый год уже воюем. Шутка ли сказать, братка ты мой? И раз Камэск решил оборвать разведку, значит, так и надо было. Ему из передней кабины лучше видно, чем тебе из задней, и обстановку легче оценить. Веня не отвечал, лишь благодарно поглядывал на своего утешителя. Тем временем Вано Бакрадзе, заложив руки за спину, медленно прохаживался вдоль стоянки. Планшетка с картой безвольно болталась на ремешке, ударяя его по коленке. «Щенок! Мальчишка негодный!» — повторял он мысленно. «Ты